Глава 27. Поднимаюсь по склону в сторону ворот и в полухо слушаю, как Эллиот рассказывает Алистеру что-то про Аляску. И улыбаюсь. В последнее время я часто ловлю себя на этом действии. Душа начинает успокаиваться. Угли тлеют не так яростно, как прежде. Будто с осознанием того, что я больше не беременна, хотя никогда таковой и не была, пришло понимание, я должна двигаться дальше. Киллиана больше нет, и это не исправить. Я всегда буду любить его, память о нем. Но я должна жить. И впервые за долгое время, именно здесь, в этом месте, среди этих людей, я снова смогла почувствовать себя живой. Уже завтра нам предстоит отправиться в дорогу, конечной целью которой является безопасное существование. Сегодня мы ходили на охоту, и она прошла весьма успешно. Во-первых, мне удалось вытащить Алистера из дома. Несколько часов убеждений в том, что Сейдж, Афина будет в безопасности, наконец возымели действие. Алистер согласился. И хотя на протяжении всей охоты он почти не проронил ни слова и не произвел ни одного выстрела, я все равно считаю это прогрессом. Алистер хотя бы согласился выйти из дома. Во-вторых, мне удалось подстрелить кабана. Эллиот обещал устроить целый пир сегодня вечером, а остатки мяса законсервировать каким-то секретным способом. И в-третьих, я считаю большой удачей то, что нам самим не пришлось тащить гигантского зверя на себе. Люди из группы Эллиота остались в лесу у подножья холма, чтобы освежевать убитое мною животное. И именно они принесут его в деревню. Частями или целиком, я не знаю. И мне, честно говоря, все равно. Главное, это не пришлось делать мне. Останавливаемся перед воротами, которые тут же распахиваются, и заходим за защищенный периметр. «Отряд Мэддока вернулся?» – спрашивает Эллиот, глядя на дозорного. «Да», – тут же отвечает молодой парень. «Несколько минут назад они привели с собой новенького, мрачный тип». «Новенького?» – удивленно переспрашиваю я. «Ну да», – с готовностью кивает парень и хочет продолжить, но Эллиот останавливает его кивком головы. «Отлично», – говорит он с улыбкой. «Чем больше народу, тем веселее». Недоуменно смотрю на него, но сказать ничего не успеваю. Алистер опережает меня с вопросом. «И часто вы приглашаете всех подряд присоединиться к вам?» Эллиот коротко пожимает плечами. «В этой местности вообще не часто встречаются разумные люди, но мы всегда предлагаем им выбор, и чаще всего они соглашаются, если это не самоубийцы, решившие передвигаться по миру в одиночку». Шагаем прочь от ворот. Уже мечтаю оказаться дома и похвастаться Нейту своими успехами. Но тут Эллиот неожиданно выдает. «Сегодня за ужином я расскажу вам историю о том, как мы с Мэддоком отправились на рыбалку, но в итоге оказались голыми посреди тайги». Качаю головой, но не выдерживаю и смеюсь, запрокинув голову назад. Краем глаза замечаю, что Алистер тоже улыбается. «Папа!» – кричит Афина. Смотрю, как девочка срывается с крыльца общего дома, оставив позади Сейдж, и стремительно несется в нашу сторону. Улыбка на лице Алистера становится теплее. Афина стремительно врезается в нас, обхватывает ногу отца и мою, непроизвольно шагая ближе к Алистеру и покачиваюсь, едва не потеряв равновесие. Он обнимает меня за талию, помогая устоять на ногах. «Спасибо!» — говорю ему и наблюдаю, как Алистер гладит дочь по растрепавшимся светлым волосам. Замечаю движение возле своего временного дома и поворачиваюсь в ту сторону, ожидая увидеть Нейта. И я вижу. Взгляд проходится по нему, задерживаясь лишь на миг, а потом я замечаю... Время останавливается. Воздух вышибает из легких, будто кто-то двинул меня под дых. Улыбка сползает с лица. Смотрю в голубые глаза, которые неотрывно следят за мной в ответ. «Не может этого быть невозможно!» Сердце медленно ударяется о ребра. «Еще раз! И еще!» Моргаю раз, второй. Видение не пропадает, но он не может быть реальным. Или... Робкая надежда распускается в груди, когда я замечаю изменения, произошедшие с ним. Киллиан не выглядит не так, как в нашу последнюю встречу. Он похудел. Лицо покрывает щетина, которая, впрочем, еще не доросла до состояния бороды. Суровое лицо все то же. Из-под ворота распахнутой куртки виднеются яркие рисунки на коже. Кулаки плотно сжаты, и он не двигается с места. Время медленно возвращается. Слышу, как Афина что-то щебечет, но даже не тружусь узнать, кому адресована реплика. Роняю на землю рюкзак с патронами и припасами, все время висевший на одном плече. Не глядя, отдаю винтовку Элиоту. Он о чем-то спрашивает, но я не слышу. Настойчиво, но мягко отцепляю от себя руку девочки. Делаю робкий шаг. Второй. Третий. А затем срываюсь на бег. И не замечая ничего вокруг, кроме невероятно прекрасных голубых глаз, несусь в сторону того, кого думала больше нет в живых. Киллиан шагает навстречу, и уже через пару секунд я влетаю в родные, крепкие и такие желанные объятия. Он отрывает меня от земли, прижимая с такой силой, будто хочет втиснуть меня в себя. Вдыхаю родной запах, понимая, что это действительно он, мой Киллиан. Из глаз брызжут слезы. В них скрывается так много боли, отчаяния, надежды и облегчения, благодарность и счастье. Счастье, что судьба подарила нам еще один шанс. Я рыдаю так неистово, как никогда прежде. Не могу это предотвратить. Отчаянно цепляюсь за Киллиана, боясь отпустить. Мне до невозможности страшно разжать пальцы и потерять его. Снова. Больше я этого не переживу. Киллиан что-то говорит мне, но я не воспринимаю слова. Я слышу любимый голос, но не могу понять ни единого слова. Он наклоняется, легко подхватывает меня на руки и снова что-то говорит. Только на этот раз не мне, ему отвечает Нейт. Заходим в дом. Киллиан несет меня прямиком в спальню, ногой закрывает за нами дверь, садится на кровать и прижимает меня к себе с новой силой. Гладит по голове и говорит что-то успокаивающим тоном. Не имею ни малейшего понятия о том, сколько проходит времени. Постепенно рыдания стихают, но судорожные всхлипы до сих пор сотрясают тело. Поднимаю голову, встречаясь с ним взглядом. Киллиан нежно стирает слезы с моих щек большим пальцем, но по-прежнему ничего не говорит. «Ты жив!» — хриплю я. «Да», — отвечает он твердо. Его голос будто возрождает меня к жизни. «Мы бросили тебя там!» Выходит еще более хрипло, чем прежде. От осознания этого на глазах вновь наворачиваются слезы. «Ты не могла знать», — убежденно произносит Киллиан. И я сам был уверен только на 80%, что моя способность сработает против твоей. «Сработала?» — зачем-то спрашиваю я. «Как видишь», — он улыбается уголком губ. Мое сердце тает при виде этой улыбки. Чувствую, что огонь внутри гаснет, а душа вновь становится цельной. Не думала, что когда-нибудь это произойдет. «Расскажешь мне, как ты здесь оказался?» — спрашиваю я. Не могу удержаться, поднимаю руку и касаюсь ладонью колючей щетины на его лице. На секунду он прикрывает глаза, легко потирая щекой мою руку. «У меня была цель», — говорит он, пожав плечами. Жду, но, похоже, Киллиан не собирается продолжать. «Какая же?» — спрашиваю я, слегка поерзав и удобнее устраиваясь у него на коленях. «Ты», — отвечает Киллиан со всей серьезностью, глядя мне в глаза. «Я искал тебя». Сердце колотится с неистовой силой, будто хочет выскочить из груди. «Киллиан!» — шепчу я, слегка подаваясь вперед. Хочу его поцеловать. До одури. Прижаться к его губам и снова почувствовать их тепло и мягкость. «Подожди», — говорит он, а я хмурюсь, прикусывая нижнюю губу. Киллиан задерживает на ней взгляд, а потом возвращает его к моим глазам. «Сначала я должен тебе кое-что сказать». Пытаюсь немного отстраниться, чтобы лучше видеть его лицо, но Киллиан не позволяет мне выпутаться из своих объятий. «Что?» наконец спрашиваю я. Он тут же спрашивает без каких-либо пауз и раздумий. «Помнишь, что я сказал тогда на крыше?» Его вопрос столь неожиданный, что на мгновение я теряюсь. «Что?» Снова спрашиваю я, хотя догадываюсь, к чему он ведет, но не понимаю его мотива. «Когда Донован сказал, что нашел мое слабое место», — поясняет Киллиан. «Конечно, я помню. Она — моя слабость. Эта фраза крутится у меня в голове почаще всех остальных мыслей». Медленно киваю. «Да», — хрипло отвечаю я и пробую еще раз. «Да, я помню». Киллиан кивает, чуть крепче сжимая меня в своих объятиях. «Хочу, чтобы ты знала», — говорит он, и я на миг напрягаюсь, ожидая, что он скажет, что сказал это не всерьез. Но Киллиан не делает ничего подобного. Вместо этого он произносит те слова, которые я и не надеялась хоть когда-нибудь услышать от него. «С тех пор ничего не изменилось. Она моя слабость». По телу разливается приятное тепло. Слова, произнесенные Киллианом, сродни признанию. Он проделал такой большой путь от нового света и первым делом говорит мне такое. «Я люблю тебя», — шепчу я, ощущая, что слезы вновь собираются в уголках глаз. Киллиан притягивает меня к себе, прижимаясь губами к моим губам. Слезы мигом высыхают под теплым ветром, расползающегося по телу наслаждения. Поцелуй одновременно медленный и жадный, изучающий и голодный, горячий и всепоглощающий. Его губы именно такие, какими я их помню. А еще я помню, что мне всегда было мало. Мало тепла его рук, жадности губ, пылающей под моими прикосновениями кожи. Выпутываюсь из объятий Киллиана, чтобы в следующую секунду пересесть, обхватив бедрами его талию. Не разрывая поцелуя, толкаю его назад. Киллиан падает на кровать, а я ложусь сверху, ощущая каждой клеточкой твердость его тела и силу желания. Стон срывается с губ, а горячие искры возбуждения пробегают под кожей, собираясь в чувствительные точки между ног. Я хочу его. Хочу, чтобы он оказался во мне прямо сейчас. Мне это нужно. Понимаю, что задыхаюсь без него. Лихорадочно стаскиваю с него куртку и подаюсь бедрами вперед, ощущая все нарастающее возбуждение. Еще один стон Киллиан ловит губами. Его руки гладят мою спину, спускаются ниже, пальцы сжимаются, прижимая меня теснее к крепкому телу. И я понимаю, что он уже на пределе. Я чувствую это, ощущаю кожей. Одним резким движением Киллиан переворачивается, подминая меня под себя. Обнимаю ногами его талию, снова подаюсь вперед. Один раз. Стон рвется из глубины грудной клетки. Второй. Дыхание, сбившееся давным-давно, больше не доставляет в легкие кислород. Я горю, ощущая, что мне тесно в одежде, в коже, в собственном теле. «Киллиан!» Умоляюще шепчу ему в губы. «Прошу, сама не знаю чего». Он понимает без слов. Разрывает поцелуй, отстраняется и стаскивает с себя футболку, открывая мне великолепный вид. На миг задерживаясь на знакомых рисунках на его теле и старых шрамах, снимаю в футболку и лифчик, расстегиваю пуговицу на джинсах. Киллиан одним движением стаскивает их вместе с бельем прямо до щиколоток, быстро скидывает с меня ботинки и завершает дело. Лежу перед ним, полностью обнаженная, но не испытываю ни капли стыда или стеснения. Пламя желания давно сожгло все эти чувства. Киллиан окидывает пылающим взглядом мое тело. Вижу в его глазах желание, жадность и еще что-то неуловимо болезненное. Он смотрит мне в глаза и медленно расстегивает свои брюки. Ерзаю от нетерпения, когда Киллиан наконец снимает их. Чувствую, как расширяются зрачки, когда я вижу всю силу его возбуждения. Непонятно, кто из нас двоих жаждет другого больше. Отползаю с края кровати, давая Киллиану место. Он медленно движется на меня. Вижу, как от нетерпения подрагивает его плоть, а мышцы живота напрягаются, стоит ему опуститься передо мной на колени. Костяшками пальцев Киллиан проводит по внутренней стороне моих бедер, и они раскрываются сами собой. Его взгляд блуждает по моему телу, Внутри все болезненно сладко сжимается, а дрожь проносится вверх по позвоночнику, посылая горячие мурашки к шее, груди, животу и ниже. «Киллиан!» — снова молю я. Он смотрит мне в глаза, как хищник на добычу, и я готова сдаться, добровольно отдать себя на растерзание зверю, что живет внутри него. Киллиан хватает меня за бедра, подтягивая ближе к себе, приподнимает меня, тянется к подушке и подкладывает ее под мою спину, а затем одним плавным движением погружается в меня. Я возбуждена до предела, мое тело даже не сопротивляется столь желанному напору. С губ срывается протяжное «О!», с силой прикусываю нижнюю губу, глаза закатываются. Киллиан не ждет, не дает мне прийти в себя, движется быстро, крепко прижимая к себе мои бедра. Сквозь шум пульса в ушах и стоны слышу его тяжелое дыхание. Глаза широко распахиваются, когда я ощущаю настойчивое давление его пальцев на чувствительную точку между ног. Веки вновь опускаются, и я кричу, ощущая, как сжимаются мышцы вокруг Киллиана. Крупная дрожь проносится по телу. Едва не теряю сознание от силы оргазма. Слышу прерывистое дыхание Киллиана рядом с моим ухом, чувствую подрагивающую плоть мужчины, все еще находящуюся во мне. Мы снова не предохранялись, но в данный момент меня это мало заботит. Легко пробегаюсь пальцами по его влажной спине. Киллиан поднимает голову, встречается со мной взглядом. В его глазах бушует океанский шторм. Все чувства обнажены и максимально открыты мне. И я понимаю, что не просто люблю этого мужчину. Это звучит слишком слабо и незначительно. Час назад я думала, что ожила и двинулась дальше. Сейчас те ощущения по сравнению с тем, что я испытываю сейчас, – ничто. Киллиан склоняет голову и медленно касается моих губ невесомым поцелуем. Внутри нарастает новое возбуждение. Тянусь к нему, чтобы ответить. Стук в дверь возвращает нас на эту планету, и мы одновременно поворачиваем головы в сторону звука. «Какого черта?» — цедит сквозь зубы Киллиан. «Ерзаю, чтобы выбраться из-под него, ведь он все еще во мне. Сейчас я ощущаю неловкость. Надеюсь, тот, кто стоит за дверью, пришел только что, а не слушал, что мы тут творили». Мои попытки не венчаются успехом. Киллиан не дает мне сдвинуться даже на миллиметр, пригвождая к месту суровым взглядом. А потом до нас доносится голос Нейта, приглушенный из-за преграды. «Через час все собираются в общем доме, и вам, ребята, тоже лучше бы быть там». «Убирайся, Нейт», — рычит Киллиан, повернувшись к двери. Его брат смеется. Слышу удаляющиеся шаги и отзвуки смеха. Киллиан переводит на меня взгляд. Щеки краснеют, и я вновь пытаюсь выбраться из-под его горячего тела. И снова мне это не удается. «Куда ты собралась?» — спрашивает Киллиан с легкой хрипотцой в голосе, от которой я моментально воспламеняюсь. Но голос разума звучит чуть громче. «Нас ждут?» — неуверенно произношу я. «Подождут еще», — отвечает Киллиан и слегка подается бедрами вперед. С трудом удержавшись от стона, решаю, что мне плевать на все вокруг. Обхватываю руками его шею и притягиваю к себе, впиваясь в губы жадным поцелуем.